Глава 6. 21 сентября, вскоре после удара. Внезапный мощнейший удар по барьеру вызвал сильную нестабильность, приведшую к вспышке активности открытия проломов по всему миру. В большинстве стран эффект был скорее общим. Сообщение хоть и подняло тревогу, но гораздо большей проблемой стало резкое повышение среднего уровня проломов. Все чаще требовались высокоуровневые группы, а контролировать территорию и оберегать летающий транспорт становилось все труднее. Приходилось объединять группы одаренных низкого уровня или оставлять справляться с задачей территориальную оборону, обычно служившую резервом для пополнения оперативных команд, действующих в регионе. Одни страны не заметили особой разницы. Божественный барьер все еще был достаточно прочным, и катастрофа случилась только в районе Сибири. Поэтому Индия, Европа и Китай высылали команды для поддержки. Не обязательно в самое пекло. Некоторые просто подменяли улетевших в районах поближе к родным землям. Однако в одном регионе все пошло плохо. Пролом уровня 12 СС по классификации ассоциации появился всего в 80 километрах от Джакарты, столицы Объединенных Государств Индонезии. Единственное вышедшее существо ранга 2С являло собой настоящего водного дракона. Длинный синий змей повелевал водами, став для людей живым стихийным бедствием. За считанные минуты он уничтожил ближайший город, поднимая цунами и сметая все на пути водными потоками. Исполинская тварь легко удерживала свое тело в воздухе и быстро перемещалась. А покров из водного слоя служил отличной защитой. Чудовище двинулось вдоль побережья, снося прибрежные деревеньки дальними ударами. Собрать людей и перехватить дракона удалось лишь на подходе к столице. Отступать было нельзя, и защитники всеми силами старались истощить существо, ведь грубой силы не хватало. К счастью, именно в столице находилась сильнейшая группа страны. «Командир, мана на исходе!» — кричал огненный маг, посылая пламенные копья. «Дожимайте, черт возьми, осторожно!» Ундина, лидер Объединенных Государств Индонезии, выругался, понимая, что не может предотвратить атаку. Дракон резко сменил вектор движения и раскрыл пасть. Голубое дыхание походило одновременно на луч чистой энергии и исполинский водомет из магической материи. И несмотря на то, что его цель была закована в доспехи и держала артефактный щит, превосходящая сила и давление искорежили артефакт. Мертвое тело отшвырнуло в сторону береговой линии. «Амир, лечи, вытаскивай! Начинаем прорыв! Порежьте его!» Воители, усиленные лучшим исцелителем, пошли в атаку. Ундина, сильнейший из магов воды, не мог побороть в грубой силе водного дракона и лишь разрушал его водяные хлысты и останавливал атаки. Битва продлилась почти 20 минут, едва удержав монстра на границе Джакарты. Прорывающиеся мечники ранили тело, пока не сдала магическая защита. «Господин, у нас трое погибших, и бригада огненной стрелы почти полностью уничтожена». Ундина даже не сразу поверил в масштаб потерь. Трое погибших в его отряде. Среди них все до единого имели ранг Гранда. Самый слабый был 83 уровня. А вместе с ними отряд дальнобойных огненных магов с планкой входа на 70-м при наличии хоть какой способности полета. «Мы справились с угрозой и спасли наш город. Это главное. Соберите выживших», — выдавил из себя Ундина и стрелой унесся к сидевшему на берегу Амиру бин Исмаилу, которого, вопреки всему миру, помнил под псевдонимом Чудотворца. «Почему погибли мои люди?» Он сгреб целителя за грудки и поднял, заглядывая в уставшее лицо. «Ты не видел?» Вода превратила их в кровавую кашу. «Я не могу исцелять человека, доведенного до состояния перемолотого и размытого фарша». Ундина на эмоциях силой врезал целителю в лицо. Под кулаком захрустели кости. Обычному человеку удар вполне мог бы полностью оборвать или размозжить голову, но Амир лишь на несколько секунд потерял сознание, сразу начав исцеляться. «Подонок, твоя задача не давать моим людям погибать, или умирать будут твои». «За последний месяц от моей команды осталась лишь половина», — бесстрастно ответил целитель и сплюнул кровь. «Знай, погибнут остальные. Ебись, как хочешь. А я не могу спасать всех. Есть предел повреждений». Ундина хотел врезать еще раз, но сдержался. Сильнейший целитель служил ему, следуя уговору, и даже не воспользовался возможностью сбежать во время операции в Туркменистане, однако потери неизбежно происходили. На островах было не так много места для проломов, и сильные монстры доставляли массу проблем. Единственный дракон наглядно показал, насколько мощных существ может послать Орда. Причем умеющие телепортироваться то и дело похищали их одаренных. Ситуация резко стала хуже. Ундина несколько минут смотрел на окровавленный труп дракона, утопленный в воде, и на отдыхавших людей. В голове вырисовывался единственный логичный вариант действий. Орда не убьет всех. Кого-то оставят в живых, некоторых даже сохранят нетронутыми. Сдавшихся африканцев оставили, как и часть их людей. Уничтожение якорей глобально ничего не изменило. Орда вернула себе инициативу. Ундина все меньше верил в победу Земли и тем более в возможность собственного выживания. Он все еще колебался. Кроме того, требовалось выйти на связь с захватчиками так, чтобы система не успела его наказать. Но сначала он решил посмотреть на мировые события еще немного. Плацдарм якоря в Канаде. Сирион и двое других восходящих находились в главном зале якоря, помогая открыть портал для тех, кто шел на Землю. Удары открытия моста произошли гораздо раньше ожидаемого. Но было решено не ждать активации третьего якоря в Бразилии, подготовку которого удалось скрыть благодаря предателям. «Слишком мощный поток. Барьер сопротивляется неожиданно сильно. Астральные твари модернизируют свое творение», — равнодушно сказал Сирион. «Продавливаем. Мощности хватит». На процесс ушло несколько минут. Портал успешно открылся, хотя на поверхности кристалла появилось несколько трещин, и луч угас из-за чрезмерного расхода энергии. Внутренний Сирион сожалел, что перенос оказался вполне удачным, а не сорвался из-за перегрузки. Подделать несчастный случай он не мог. Совет решил применить копье Девора, что ломало ему все планы. Общение с родным миром все еще было существенно затруднено. Всего два якоря давали недостаточно качественный и мощный канал, но из его головы не выходило сообщение, полученное перед началом операции. «Сделай все возможное, чтобы мы одержали победу. Или можешь не возвращаться». Обычно восходящие сами по себе, и как бы они ни выступили, восходят на новый уровень. Но Дом прямо сказал младшему отпрыску, что либо он с триумфом станет одним из важнейших в их обществе, либо может просто умереть на дикой планете. Сирион стал еще мрачнее, когда снаружи пирамидального строения увидел группу из четырех восходящих. Один из дома Хейган, еще один из сравнительно слабого, но союзного им Сайрус. И сразу двух экзархов. «Я Элеон Норверум», — представился первый, свысока взирая на обычного восходящего. Представитель среднего ранга иерархии в доме, как было отмечено в имени. Что естественно для экзарха. И что же заинтересовало род Хейган в этом жалком мире? «Убийца, которому я обязан отомстить», — бесстрастно ответил другой низкоранговый восходящий. Причем он хоть и происходил из младшей ветви дома, был заметно сильнее Сириона. «Мое имя — Тиран Нор Инвиктус», — представился последний. «Я принимаю командование операции вторжения». «Конечно, господин. Все наши ресурсы в вашем распоряжении. Командующие для проведения операции захвата территории уже разосланы». Сириону пришлось прерваться. К группе прибежал один из измененных гуманоидов и низко поклонился. «Владыки, нижайше прошу простить. Получено известие о новых заданиях в системе». Восходящий скрежетал зубами. Ведь боги взяли и раскрыли то, что два их рода пытались укрыть и провернуть по-тихому под носом экзархов. «Странный объект, поглощающий энергию. Очень интересно», — задумался тиран. «Но первым делом мы должны развернуть качественный плацдарм и прекратить бессмысленное расходование сил Орды. Тогда более никто не сможет нам помешать. Сканирование мира дало результаты?» Или он показал противоположный интерес? «Нет, экзарх», — ответил Сирион. Голос его едва оставался спокойным. «Замечу, что я, как первый восходящий, создавший якорь и удерживающий ситуацию под контролем, от имени дома Рейнар заявляю права на находку. Мы ее разделим, возможно, если покажешь себя полезным, Нор Инвиктус». «Нет», — понял мысль другой экзарх, — «сначала укрепление. Если нет цели, к которой можно немедленно прийти, как назначенный советом, возглавить операцию на данном этапе, приказываю прежде всего заниматься эффективными мерами. Среди претендентов, предавшая нас бывшая слуга богов, участвовавшая в убийстве Астрарха», — вмешался Хейган. Но и ему было отказано. Тиран решил лично проконтролировать установку якоря в Бразилии. «Мне нужно подготовить место на сибирской равнине России». Сирион старался сохранять хладнокровие. У этой нации существенное число сильных одаренных, в том числе среди них антимаг, который может тайно проникнуть в комплекс, пользуясь сложным рельефом. «Запрашиваю ресурсы для его немедленного захвата», — вмешался Хейган. «Я обязан выполнить задание дома и поквитаться с предателем. И добыть внутренний исток, собравший огромный объем энергии». Тиран показал свою осведомленность. «В хаосе успех маловероятен. Мы можем потерять ценные ресурсы в ответственный момент. Приказываю сосредоточиться на установлении контроля над регионом будущего якоря и захвате сильных одаренных. Антимаг — вторичная цель. Элеон, отправляйся в тот район и обеспечь безопасность, будучи в резерве. Приоритеты обычные». Сирион внутренне ликовал. Он боялся, что его направят в какую-нибудь дыру. Но помогло то, что он вызвался сам, и хорошее отношение между домами Рейнар и Инвиктус. В глупость антимага он не верил. А Хейган все равно не настолько безрассуден, чтобы носиться по полю битвы в его поисках. Сам тиран вовсе решил действовать осторожно на случай, если якорь в Бразилии все же обнаружили и готовится прорваться и разбить пока еще хрупкий кристалл. То, что Хейган смотрел на Сириона как на проигравшего, его ничуть не заботило. Это все было лишь пустой гордостью, еще не разбитой жестокостью дикого мира, который вел себя, как подобает зверю, загнанному в угол. Конечно, Сирион изобразил немного раздражения тем, что во время битвы не имеет возможности подыскать себе пару новых личных слуг или источников чистого эфира, но исполнял приказы и вместе с экзархом и Хейганом направился к полуразрушенному каменному мегаполису, названному людьми «Эпицентр». Очень меткое название в нынешних условиях. Сирион позволил экзарху открыть дальний портал. Всего три перехода подряд перенесли их в нужное место, к вспомогательной приемной платформе, сокрытой в подземных помещениях около пирамидальной конструкции. «Я проведу захват аборигенов и подготовлю удар по проблемным территориям, Сирион. Какие для этого есть ресурсы?» — спросил Хейган. «Наверху тебя встретит неизмененный человек. Господин Норверум, прошу за мной. Здесь есть удобные помещения для ожидания отдыха после переноса. Мои слуги пока начнут разворачивать якорь». Элеон немного опустил голову, смотря на Сириона. Интуиция говорила ему о враждебности подчиненного. Но это было вполне нормально. Ведь только что желанная добыча ушла из его рук. Тем не менее он чувствовал, что Сирион желал, чтобы умерли все пришедшие без исключения. Впрочем, понимая разницу в силе, оставался спокоен. Что известно об объекте, сокрытом в этом мире? Сложивший полномочия командир вторжения немедленно дал ответ. Только то, что о нем заранее знала Мальтриэль и Хейган. Они понесли наказание за то, что подделали личность отправляемого восходящего в первой волне. Совершенно бесполезного, должен заметить, а потом их действия привели к взрыву якоря. Да, совет отказал в отправке сюда их экзарха, и получаемые ими ресурсы уменьшены. Борьба сейчас недопустима. Добыча будет распределена соразмерно вкладу или выкуплена одним из домов. Сирион внутренне усмехнулся. Он понимал, что если в теории предмет даст уровень Тиурга, то о распределении речи идти не будет. Пока Хейган знали об этом одни, у них был шанс. Теперь же победит самый быстрый и удачливый, а также способный защитить и быстро переварить приобретение. Восходящие подошли к открывшимся дверям в просторное помещение. Сирион пропустил одного из новых командиров вперед и вошел следом. Внутри немного неаккуратного обставленного помещения располагалась мягкая мебель, а также столы для работы и различное артефактное оборудование. Была приготовлена пища. В комнате их ожидал только один измененный в алой броне. «Оставь нас», — приказал ему Элеон. Зандар немного поклонился и двинулся к выходу. С Сирионом хотели обстоятельно поговорить и вытащить все секреты, но внезапно все пошло иначе. Воитель, находясь рядом, резко ускорился и выхватил меч. Или он такого никак не ожидал и просто не успел защититься. Ему смогли отрубить правую верхнюю руку и тяжело ранили нижнюю. Взятых с собой артефактов было слишком мало, чтобы среагировать вовремя. Вспышка силы отшвырнула Зандара на несколько метров. Аура Экзарха вспыхнула так, что каменный пол под ним растрескался. Он немедленно применил приказ с высшими полномочиями, превосходящими Сириона. «Плени его. Не убивай, но лиши боеспособности». Или он не понимал, как вообще могли приказать его атаковать. Это табу для существ Орды, и перевесить его может только приказ достаточно высокого ранга, которого не могло быть у простого восходящего. Эта мысль заставила вскинуть руку и остановить Зандара в силовом коконе, а затем запустить выбросом силы в Сириона, который приближался к нему сбоку. Фигура фиолетовой мантии попросту треснула и разбилась на тысячи исчезающих кусочков. Мастерская иллюзии распалась, а настоящий Сирион был позади него и резким ударом в спину смог пробить мантию толстой иглой. Стеклянная колба, светящаяся синей жижей, мгновенно опустела, щелчком вдавив поршень. Одновременно с этим из основания иглы выстрелили шипы, глубоко врезающиеся в кожу и фиксирующие артефакт. «Предатель!» — крикнул Элеон, взмахом руки откидывая настоящего иллюзиониста. Он хотел было раздавить его, как руки свело судорогой, а магия вышла из-под контроля. Через мгновение Зандар, окруженный искажениями пространства, оказался рядом. Ударом пылающего меча он отсек еще одну руку Экзарха и сбил его с ног своей инерции. Бурлящая сила пыталась оттолкнуть воителя, но свободной рукой он выхватил ошейник из двух дуг на петле и защелкнул его на шее оглушенного болью мага. Сирион тоже не мешкал, заполнив комнату иллюзиями. А борющихся накрыл прочный барьер, о который разбивались выбросы неконтролируемой силы. Зандар сидел сверху и, как мог, выкручивал оставшиеся руки Леона, одновременно стуча бронированным кулаком по невероятно прочной голове. Выдвинувшийся из наручи черный клинок вновь смог пробить мантию и вошел в плечевой сустав. Восходящий снова оказался рядом и застегнул на ноги еще один блокиратор, который тут же начал выкачивать резерв. Этого оказалось достаточно. Или он уже не мог сопротивляться. Никто не пришел на шум. Установленные на входе и в полу барьеры блокировали даже его ментальный зов. «Сириону Рейнер, за подобное преступление тебя казнят, даже если ты станешь экзархом». «Только если стану всего лишь экзархом. Мои планы идут дальше», — спокойно сказал тот и кивнул Зандару, который встал и тут же рухнул на пол, тяжело дыша. Физическая сила экзарха была огромной. «Проверь, чтобы нам не помешали. Я пока все подготовлю». «Почему он не подчиняется?» «Немедленно убей Сириона. Это приказ Элеона Норверум». Зандар усмехнулся, неспешно вставая и подняв выроненный меч. «На мне нет печати подчинения, только союзная метка». «Что ты имеешь в виду?» — опешил Экзарх. Сирион тем временем забрал его регалию и защитные артефакты. «У меня свои причины», — спокойно ответил Зандар, удаляясь. Сирион продолжал холоднокровно действовать, вогнав под плечевой сустав каждой руки небольшой кинжал, блокирующий регенерацию и дополнительно мешающий потокам маны. «Тебя казнят через вечную пытку. Конфликты на покоряемом мире запрещены. Ты начнешь войну между домами Рейнар и Верум». В ответ на это в рот Экзарха бесцеремонно вставили кляп и понесли к одному из столов. «По официальной версии, ты умрешь от рук местных одаренных. Все твои речи бесполезны. Этот дикий мир позволит мне достичь абсолютного триумфа. Либо я умру здесь. Не сопротивляйся, ты только причинишь себе больше боли. Знаешь, в чем Рейнар хороши? Какие услуги мы оказываем? Перенос прогресса». Экзарха охватывал всепоглощающий ужас. В дополнение к яду, создающему хаос в энергетических каналах, ему ввели нейротоксины, отчего тело парализовало и начали подключать к установке. Сирион все делал быстро и без капли жалости по отношению к тем, кто собирался все забрать. Обычно при смерти магического существа часть эфира рассеивается в астральном пространстве, потому что дар существует в иной плоскости бытия. Потом энергию снова придется медленно вытягивать из мира. Еще часть смешивается с маной, жизненной силой и другими видами энергии. Если просто поглотить ее, то слишком загрязненную энергию дар отвергнет. Метод извлечения при помощи регалий в немалой степени помогал, но Экзарх был слишком сильным для артефакта, а аккуратный процесс занял бы непозволительно много времени. Однако в их культуре считалось совершенно нормальным для сохранения развитого дара переносить его между наследниками или от поверженного противника одному из союзников. Сейчас Сирион не мог этого сделать сразу по множеству причин. Но был и иной способ — медленно вычерпать весь эфир, одновременно быстро развивая свой дар, получить почти все, чем обладал донор. Болезненный и опасный метод. Но Сириону требовалась сила, и он не мог начать убивать сильнейших монстров Орды. А техника была эффективна только для представителей того же народа. Энергетические вспышки заметили, но сигналов не проходило. Хейган успел покинуть территорию комплекса, сообщил вернувшийся Зандар, запирая входную дверь. «Хорошо, значит, можем приступать». Сирион взглянул на слугу, с которым состоялся долгий разговор. Зандар, может, и ненавидел Сириона за сотворенное с ним за провал, но все можно исправить. С трудом, ведь до стадии слияния, или если ты не владеешь особой магией, отделить душу от тела трудно. Но в итоге он не только восстановит прежнее тело, но и вернется к остаткам своего народа. Получит лучшие условия, какие сможет дать Сирион, ставший как минимум астрархом. Никто иной из свободного народа не даст столь высоких привилегий, а магическая клятва закрепила уговор. «Ты сможешь скрывать такую силу?» — переспросил Зандар. «Да, оправдание для первого рывка найдем сегодня, а потом покажу постепенный рост». Опытный артефактор и мастер магии помогал Сириону, и, что самое главное, своим даром укреплял магические структуры и стабилизировал их, заставил чужую энергию резонировать с даром Сириона и не позволял тому взорваться. Или он вскоре потерял сознание от болевого шока, а благодаря Зандару весь процесс занял 20 минут, в течение которых Сирион содрогался от боли, эйфории и прогресса одновременно. Все заготовленные им поддерживающие средства были израсходованы. Упав на колени, он облокотился на стол и стоял так еще несколько минут, пока дар развивался предельно быстро. «Так понимаю, прошло без осложнений?» — напряженным тоном спросил Зандар, поддерживая вокруг господина магические печати, удерживающие мощь, рвущуюся наружу. «Да, жаль. С тираном так не повторим. Он слишком силен и вскоре наберет артефактов. Я не в силах тихо убрать его сейчас». Сирион захрипел, ощущая, как начался процесс плавного слияния души и дара. И займет он много времени, даже с учетом примененного ресурса. Увы, сегодня он сразиться не сможет. Поднявшись, новоявленный экзарх освободил мертвеца от опутывающих его проводов и извлек иглы. После чего направил на него магию. Марионетка поднялась на ноги, смотря пустым взглядом. Еще несколько манипуляций, возвращенные артефакты, и теперь Элеон выглядел целым и пылал силой. Метод создания иллюзий, излучающих ауру Создателя, выводил непопулярную ветвь магии на совсем иной уровень. Зандар остался убирать место преступления, в то время как Элеон с гордо поднятой головой повел Сириона наружу. Проверил ход подготовки якоря к запуску, а затем открыл портал. «Я обнаружил мощный источник силы. С проблемой разберусь сам, а ты лично проконтролируй подготовку к запуску якоря». Вполне емкое, но достаточно неопределенное публичное объявление вкупе с гордостью и неопытностью в вопросах практики начальных стадий вторжения будет достаточным прикрытием. Благодаря мастерству портальной магии, мертвый экзарх, не вызвав подозрений, исчез в портале. Сирион тотчас скрыл свою ауру, поторопил подчиненных и ушел, только чтобы телепортироваться на то же место и имитировать сражение. Это была самая трудная часть, так как резко усиленный дар еще не пришел в стабильное состояние и держался лишь на сложнейших техниках. Однако, когда он вернулся в комплекс, Зандар смог его удивить. Хейгана только что убили Мэли Антимаг. С ними сейчас сражается Маркус Миллер. Как несвоевременно. Сирион слегка сузил глаза и сжал кулаки. «Если я сейчас выйду на битву, то нас раскроют. Помогай мне стабилизировать дар. Но что если они нас опередят? Отличная возможность схватить антимага живым». Сирион и сам бы хотел отправиться, но, увы, сейчас участие в сражении при любом раскладе привело бы к его смерти. Это может быть ловушкой, и наверняка уже поздно отступать. Ничего, мы перехватим их на своих условиях. Оставалось убедить тирана в своей версии произошедшего. Экзарх погиб, но скоро взойдет новый.